День, когда Спаситель все грехи мои простил, сердце радостью наполнил, кровью своей омыл. Но душа моя стремится в полноте познать тебя. Я хочу с тобою слиться и не жить уж для себя. Если снова согрешаю, ты ходатай пред Отцом. Я отчаян, я не знаю, утешаешь ты во всем. Но душа моя стремится в полноте познать тебя. Я хочу с тобою слиться и не жить уж для себя. Какое счастье сердца, верный друг всегда со мной. Я лишь в нем найду поддержку в этой жизни суетной. Но душа моя стремится в полноте познать тебя. Я хочу с тобою слиться и не жить уж для себя.